на тот случай, если отказ был всего лишь формальностью. Но они оставались симпатичной, не супружеской парой и покорно обменивались над столом взглядами, встречаясь на званом ужине, хозяйку которого в очередной раз посетила гениальная мысль свести их вместе. По иронии судьбы, из всех мужчин, которые случалось, появлялись в жизни Морин, единственный, кого мама сочла достойным, явился слишком поздно, когда Морин уже поняла, что ничего не хочет менять в своей жизни. Встреть она Уолтера лет 20 назад, когда он был начинающим адвокатом, она еще пробивала себе дорогу в мире моды, она бы, пожалуй, остановилась на его кандидатуре. Очень многие из ее подруг повыходили за мужчин, которых, ну, никак не могли любить в настоящем смысле слова. Никакой большой любовью там и не пахло. Все эти свадьбы, на которых она побывала в 60-е годы, лишь альянсы, соглашения сторон, компромиссы. Только Дейрдра О'Хаган бросила вызов и вышла замуж за свою первую любовь, тем долгим летом, когда все они жили в Лондоне. Вот это, может, и была настоящая любовь. Морин никогда не могла сказать наверняка. Даже несмотря на то, что она была на свадьбе подружкой невесты, и в ночь накануне они с Дейрдрой спали в одной комнате, Морин не была уверена, изнемогала ли Дейрдра от любви к Десмонду Дойлу, рвалась ли к нему всей душой, как сама она рвалась всей душой к Фрэнку Куигли. Странная это была дружба у нее с Дейрдрой. Их матери так хотели подружить дочерей, что в 14 лет девочки сдались и стали вместе ходить в гости, на теннис, а позже на танцульки и субботние вечера в регбийном клубе. К тому времени, как они поступили в Дублинский университетский колледж, они уже и в самом деле были в какой-то мере подругами. И обе знали, что могут обрести свободу только с помощью друг друга. Достаточно было Морин сказать, что она идет туда-то с Дейрдрой, и мама успокаивалась. То же самое у О'Хаганов. Дейрдра всегда могла использовать дочку Софи Берри как предлог или отговорку. Потому-то им удалось отправиться тем летом в Лондон. А должны были сидеть дома, готовиться к экзаменам на степень бакалавра. Тогда на корабле, направлявшемся в Хоулихед, они и познакомились с Десмондом Дойлом и Фрэнком Куигли. Интересно, что бы сказал Фрэнк Куигли, узнав о смерти мамы? Морин не представляла, как он теперь говорит. Исчез ли его акцент? Стал ли он одним из многих других ирландцев, проживших 25 лет в Лондоне, в речи которых соседствуют две разные струи, две культуры, заявляющие о себе в предательских словечках, выскакивающих в самый неподходящий момент? Она знала о нем из газет, да и кто не знал о Фрэнке Куигли. Его всегда приводили в пример как ирландца, добившегося успеха в Британии. Иногда она видела его на фотографиях вместе с этой меланхоличной молодой итальянкой, на которой он женился, чтобы подняться еще выше в иерархии палаццо. Может быть, Фрэнк стал теперь таким галантным, что, узнав о смерти ее матери, послал бы ей несколько сочувственных слов на открытке с золотым обрезом. А может, он все такой же неисправимый мужлан и не постеснялся бы сказать, лучше бы она умерла 25 лет назад. Одно Морин знала точно. Фрэнк Уигли не забыл ее мать. И не забыл ее саму. С ее стороны не было самонадеянностью верить в то, что воспоминание о ней не поблекло в душе Фрэнка. Первой ее любви. Она знала, что это правда. Он вспоминает о ней с той же силой и остротой, как сама она вспоминает о нем, когда вообще позволяет себе о нем подумать. Однако к делу это не имеет отношения. Он мог узнать обо всем от Десмонда с Дейрдрой, хотя трудно сказать, остались ли они друзьями.